Добро пожаловать к учителям из параллельного мира. Помните, я рассказывал о местах силы? Так вот, в одном из таких мест силы есть скрытый тоннель и на глубине около 40 локтей катакомбы. Это место, где мастера проходят специальные тренировки. Почему именно там, под землей? Потому что место чистым должно быть, чтобы там не ступала нога человека. Наши мысли, наши чувства, они ведь на самом деле материальны, и они имеют свойство оседать, как копоть, как пыль на всем, что окружает человека. На стенах, на вещах. А вот там, под землей, в этом смысле все стерильно. Сначала проходит трехдневную специальную подготовку. Потом 5 дней идет более интенсивная тренировка. Потом 7 дней, потом 40. Представьте себе, 40 дней без остановки тренироваться. Глубоко под землей, абсолютно без сна. На сутки дается 1 небольшой шарик измельченных орехов с изюмом и 1,5 литра воды. Так в нашей школе. В разных школах по-разному. Если вы сутки не поспите, не поедите, как себя чувствуете? А если 3 дня, крыша поедет, вы согласны? А там 40 суток, да еще непрерывное движение. Наставники обязательно рядом находятся, чтобы тот, кто тренируется, с ума не сошел. С какой целью это все делается? Путем такой тренировки человек достигает очень глубокого измененного состояния. Происходит активизация тех зон мозга, которые у обычного человека находятся в спящем состоянии. И тогда открывается другое видение, открывается другое чувствование. Человек может видеть и слышать через стены так же, как вы видите и слышите то, что рядом. Может видеть не глазами, что делает суслик в своей норе, может видеть, что происходит на поверхности земли, и еще разные другие способности там проявляются. Об этом, если Бог благословит, в другой раз и в другой книге поговорим. Ладненько? Потому что это сверхобширная тема. Но такое испытание очень немногие могут выдержать. Помните, я рассказывал о сумасшедшем чудотворце из Самарканда? Он был лучшим из лучших учеников моего наставника. Но он без разрешения наставника решил провести 40-дневную тренировку в одиночку. В самый последний момент он не выдержал и прервал ее. Он не знал некоторых важных вещей, но пошел один, без наставника. Что из этого получилось, вы знаете. Если какой-нибудь любитель, узнав что-то понаслышке, пытается это сделать, из любопытства или еще для чего, верная гибель. Бывали такие случаи. Понимаете, мои хорошие, жители трехмерного пространства. То, что сейчас скажу, вы спокойно можете воспринимать как очередной бред больного из тихого отделения психиатрической клиники. Как-никак вы уже к этому, наверное, привыкли. Значит так, продолжаем бредить. Достигая определенного состояния, мастер получает не только доступ к особой библиотеке, чтобы по мере надобности брать оттуда разные сведения, рекомендации, руководство и ответы на все вопросы, но и возможность путешествовать в пространстве и времени. Именно в этом состоянии он идет в параллельный мир, идет для того, чтобы обменяться учениками-стажерами с другими мастерами, коллегами-собутыльниками. Для этих мастеров все миры являются такой же реальностью, как для вас ваше рабочее место. Сейчас вдруг понял, что на этом месте пора остановиться. редактором. Эту главу закончил и передаю ее вам. Но убедительно прошу еще раз прочесть. Вероятно, некоторые блоки информации придется убрать, как несовместимые с менталитетом читателей. Постскриптум. Мы решили ничего не убирать. Кто готов к восприятию, тот поймет. Правильно? Внимание! Сразу вынужден предупредить желающих самостоятельно потренироваться. Искусственно поддерживаемая бессонница к состоянию тренировки не имеет абсолютно никакого отношения. Ни в коем случае этого нельзя делать. Суть абсолютно в другом. Обращаюсь к тем, кто страдает бессонницей, вам, к невропатологу. Но если у вас в голове самым естественным образом уже давно существуют советчики, проявляется связь с космосом в виде голосов или видений, обязательно посетите психиатра. Вам заниматься противопоказано.